вижу сон. Дорога черная, белый конь, стопа упорная. И на этом, на коне, едет милая ко мне, едет, едет милая, только нелюбимая. Эх, береза русская, путь-дорога узкая, эту милую, как сон, лишь для той, в кого влюблен, удержи ты ветками, как руками меткими. Светит месяц, синь и сонь, хорошо копытит конь, свет такой таинственный, словно для единственной той, в которой тот же свет, и которой в мире нет. Хулиган я, хулиган, от стихов дурак и пьян, но и все ж за эту прыть, чтобы сердце мне остыть, за березовую Русь с нелюбимой помирюсь.